нас на одну. Мне нравится все, что я вижу. Но мои руки прикованы, мысли связаны туго. Я не хочу долго думать. Невыносимо себя держу, что есть силы, а ты спокойно спросил, а можно ближе? Приближаюсь в ответ, мой любимый момент. Есть вопросы? Нет. Я по миллиметру приближаюсь в ответ, мой любимый момент. Когда вопросов нет, а можно ближе? Я по миллиметру.